Глава 11. В погасших окнах игорного дома отражался свет фонарей. «Закрыто», — констатировал Леандра, останавливаясь в переулке. «Угу», — подтвердила Тами. «Что за дела? Обычно они закрываются только к утру, когда клиенты уже в дым, а девочки с ног падают». «Это означает», — негромко сказала я, — «что я не ошиблась. Нас ждут внутри». «А еще они выключили весь свет и распустили игроков, чтобы городские власти знали наверняка, что здесь творится что-то неладное», – проворчал Салазар, следуя за нами. «Попомните мое слово, это плохая идея». Снег скрипел под ногами. Ночь выдалась холодная, и я плотнее закуталась в изящную белую шубку, найденную в гардеробе. В чем нельзя было упрекнуть Итана, так это в отсутствии вкуса. А моего отца – в отсутствии таинственности. «Магистры точно нас не выследят», – уточнила я, приостановившись и обернувшись к друзьям Итана. «Точно», – уныло подтвердил Салазар. «Печать – это не магический маяк, и цели у нее другие. Рано или поздно она остановит тебя, если ты попробуешь сбежать куда подальше. Но не тронет, если ты решишь без спросу сбегать за булочками. Хотя какой смысл? Все равно окажутся подгорелые». Тами фыркнула. Мы были в двух шагах от черного входа, когда дверь открылась прямо у меня перед носом. Тами вскрикнула, я открыла рот. На пороге стоял магистр Айвар. «Заходите», — без малейшего удивления произнес он. «Рад снова тебя видеть, Эва». «Ага», — только и вымолвила я. «А вы что здесь делаете?» «Очевидно», — бросил Леандра, протискиваясь мимо Айвара. «Он и есть тот загадочный магистр, который снял охрану с телепорта, чтобы мы совершили эту чудесную ночную прогулку. Хотя адрес мог бы и указать». Я растерянно моргнула, глядя на Айвара. «Спасибо, но зачем вам это нужно? Вы же знаете, что архимагистру это не понравится. Почему вы позвали нас сюда?» «Я продолжаю наш сегодняшний разговор», — серьезно ответил Айвар. «С участием новых собеседников». Он кивнул Салазару. «И рад, что ты жив и на свободе, Салазар». «Надолго ли?» – траурно вздохнул Салазар. «Очень в этом сомневаюсь». Айвар открыл дверь перед нами шире. «Рад, что Итана нет с вами», – проронил Айвар. «Впрочем, я знал, что у него другие планы на вечер, и устроил ваш визит с учетом этого». Леандр нехорошо прищурился. «С чего бы?» «Итан, конечно, подлец и изменник, но он наш подлец и изменник. Если кто-то и решит исключить его из важного разговора, то это будем мы». «Вот-вот», – агрессивно согласилась Тами. «Мне эти шуточки не нравятся». Взгляд Айвара упал на перчатки на руках Леандра и Тами. «Я понимаю», – негромко сказал он. «Вы потеряли контроль над своей жизнью и болезненно реагируете на каждый случай, когда выбор делают за вас. Сначала Итан изменил вашей общей цели, потом Вендрик заставил вас принять печать. А теперь вас тащат на тайную ночную встречу, да еще и в обход вашего друга». Айвар посмотрел на Леандра в упор. «Но вы не задумывались о том, что Итан тоже повесил на вас печать лояльности? Не в явном виде, а в виде ваших общих воспоминаний, памяти о родителях, их наследии. Кто из вас чаще всех вспоминает прошлое и мечтает, чтобы его вернуть?» «Мы все», – мгновенно парировала Тами. «И Итан нас не заставляет, так что руки прочь от нашего подлеца». «И изменника», – траурно вставил Салазар. «Ладно, хватит», – Леандра поманил нас к себе. «Идем, ребята. Итана расскажем позже, если захотим». Наши с Айваром взгляды встретились, и Айвар кивнул мне. «Мой отец внутри?» В полголоса спросила я. «Что вы вдвоем задумали?» «Увидишь». Карточные столы были убраны из полутемного зала. Из мебели остались только дубовые полукресла и горящий камин, на фоне которого мужской силуэт в одном из кресел выглядел особенно четким. Отец встал мне навстречу. «Эвелина!» Мне захотелось его обнять, но я сдержалась. На моей руке все еще горело клеймо, и я помнила, кто в этом виноват. «Папа», — произнесла я, — «как ты, с тобой все хорошо?» «Магистры меня не трогали, если ты об этом», — отец указал на кресло. «Садись, и пусть твои друзья тоже садятся». Я заметила, что даже задиристая Тами не стала спорить с утверждением, что они мои друзья, и улыбнулась. Кажется, это прогресс. Идти на ночь, глядя в какой-то притон, вместо того, чтобы заниматься исследованиями человеческой природы, проворчал Салазар, залезая с ногами в кресло. Всегда знал, что человек – существо нелогичное. Крайне нелогичное, согласился Леандра, недобро глядя на моего отца. Вот я, например, хорошенько исследовал собственную природу и не вижу ни одной причины не убить предателя, виновного в гибели моей матери прямо сейчас. Но все-таки не убиваю. Казалось бы, с чего? С того, произнес отец, что я могу рассказать тебе, как и почему стал предателем. И даже показать. Показать что? В упор спросил Леандра. Отец посмотрел на меня, и его взгляд смягчился. Когда Эва стала должницей Итана, вместе они видели образы из прошлого. «Эва, дорогая, я прав?» «Да», — вырвалось у меня. «Но откуда ты знаешь? Такая связь — это же редкость. Просто знаю». Я насторожилась. «И откуда такая потрясающая осведомленность? Что еще ты скрываешь?» «Итан — сын темного магистра и могущественный маг», — уклончиво произнес мой отец. «Разумеется, его связь с должницей должна быть сильна». Отец кивнул Айвару, который обходил комнату, зажигая свечи, и я вдруг почувствовала странный аромат. «Но образы из прошлого можно увидеть, не прибегая к помощи должницы», — произнес мой отец. «Для этого существуют артефакты». «Очень дорогие и доступные немногим», — подтвердил магистр Айвар. «Но после нашего сегодняшнего разговора с Эвой, когда я пожалел вслух, что вы не видели, на что были способны ваши родители», он кивнул Салазару, Тами и Леандра. «Я решил, что давно пора сделать что-то по этому поводу». И тут в хранилище как раз очень удачно разбился один из артефактов, нужных для этой цели. «Разбился?» – саркастическим тоном уточнил Салазар. «Ну-ну». «Я его позаимствовал», – признался магистр Айвар. «Кстати, если Вендрик узнает, мне вряд ли удастся повторить этот трюк. Так что, надеюсь, вы сохраните мою тайну». В лице Леандра появилось что-то очень похожее на уважение. Кажется, такого он от своего наставника не ожидал. Но глаза Леандра тут же вновь стали злыми и колючими. «Мы не видели, на что были способны наши родители?» – осведомился он язвительно. «То есть нам сейчас покажут, что? Тщательно подобранную сводку будней маньяка?» «Нет», – спокойно сказал мой отец. «Я покажу вам, как проиграл Эву в карты». В комнате повисла мертвая тишина. Все взгляды были устремлены на меня. Я вздохнула. «Может, выберем другое воспоминание?» Салазар покачал головой. «Тебе не отвертеться, Эва», — объявил он похоронным тоном. «Мы обречены увидеть именно его». «Да почему?» — настороженно спросила Тами. Салазар вздохнул. «Наивное дитя. Артефакт может быть использован лишь один раз, и он стоит целое состояние. Раз заядлый картежник Торман Валё его не украл, не продал и не сбежал, а остался здесь, чтобы показать нам это воспоминание, значит, оно действительно того стоит. Если что-то вообще может того стоить в этом бренном мире». Леандра и Тами переглянулись. «Вы готовы?» – негромко спросил Айвар. «Особого выбора у меня не было». «Да», – решительно сказала я. Тами пожала плечами. «Да». Леандра молча кивнул. «Да», – траурным тоном завершил Салазар. «Постарайтесь не убить нас всех. Нужно же оставить нашему будущему темному магистру хоть кого-то». «У него есть собака», – ядовито произнес Леандра. «Ему хватит». «Довольно». Голос отца перекрыл все звуки, и моя голова вдруг закружилась. Огни свечей ярко вспыхнули, аромат заложил ноздри, и гостиная поплыла передо мной. А потом мои глаза сами собой закрылись. «Фу!» — раздался ленивый женский голос. «Пересядь, Лейла! От тебя так несет гарью, словно ты сама жарилась на костре!» «Даже не подумаю!» — высокомерно фыркнула женщина, в которой я тут же узнала Лейлу Биери, мать Леандра. «В отличие от тебя, Клаудия, я занималась делом». Я моргнула. Передо мной была игорная комната, но совсем другая. Здесь сверкало золото, а не позолота, и блеск вина в бокалах отражал магию. Как и в закусках на подносе, окутанных холодильным туманом. Я только слышала об этом. Живая магия, вплетенная в еду, в напитки, усиливающая вкус. Почти как в волшебных взбитых сливках для торта, который сделал для меня Итан. Теперь я понимала, что там тоже была магия, чудовищно расточительная, предназначенная лишь для избранных. И обладатели ее совершенно не желали рассуждать, стоит ли помогать менее привилегированным людям, чтобы те не голодали. Справедливости ради, на балу, который устроили магистры, ничего подобного не было. Я перевела взгляд на свои руки и увидела знакомое броское кольцо, которое отец носил время от времени, прежде чем продать за карточные долги. Как отец и обещал, я видела воспоминания отца его глазами. И, судя по шуму голосов, здесь были почти все его бывшие друзья. Послышались шаги, и двое мужчин показались в поле моего зрения. Себастьян, отец Салазара, и Алексис Волнар, собственной персоной. «Ты впрямь хорошо поработала, Лейла», — заметил Алексис, приподнимая с подноса бокал. «Весь поселок, ты говоришь?» Отец перевел взгляд на Лейлу. Та отрывисто кивнула. «Весь. Сгорел весь берег. Никто из них, по их словам, ничего не знал, но это лишь слова. Двое беглецов из магистрата жили там и изучали подводную телепортацию. И у меня есть доказательства. Я нашла книгу в тайнике». Лейла покопалась в походной сумке, висящей на спинке кресла, и бросила темному магистру потрепанный том в обгорелой обложке. «Могла бы и сжечь. Но я все-таки ее привезла». Лейла холодно улыбнулась. «Я же знаю, что ты никому не веришь, Алексис. Вдруг ты решил бы, что я тоже хочу изучить подводную телепортацию?» «Записи здесь бесполезны, и ты об этом знаешь», — отмахнулся темный магистр. «Телепорту из воды в воду можно обучиться только у другого мага и никак иначе. Но я рад, что эти идиоты мертвы». Мой отец кашлянул. «Что происходит?» — спросил он негромко. «Лейла, что за поселок?» «Его больше нет», — отмахнулась Лейла. «Не бери в голову». Я ощутила, как мой отец застыл. До него только что дошло то, что дошло и до меня. Сгорел весь берег. Означало, что сгорел и поселок. Сгорел с людьми или без? «Никто никогда и ни при каких обстоятельствах не отберет у нас наш алтарь, не найдет и не построит другой», — четко произнес Алексис Волнар. «Все попытки должны быть пресечены в зародыше. Лейла, ты поступила правильно». «Еще бы», — повела плечом Лейла. Дорожный наряд шел ей необыкновенно. «Беглецы мертвы, поселок сгорел. Среди бездомных погорельцев не осталось ни одного мага. Манерон они не найдут». «Легендарный подводный остров», — мечтательно протянул астралицый брюнет, сидящий наискось от отца. «Алексис, ты точно не хочешь туда попасть? Там, под водой, скрыты такие сокровища, кроме первозданного алтаря». «Нет», — отрезал Алексис. «И магистры тоже его не найдут». Я едва слушала их болтовню про подводный остров. Куда больше меня взволновали слова про бездомных погорельцев. Стало быть, Лейла всего лишь подожгла дома и убила двух магов. Люди остались живы. Но если кругом зима, а на окнах ледяные узоры, куда они пойдут? «Я бы не стал сжигать все и вся», — рассудительно произнес Себастьян. Лейла Биери поморщилась, но он ее проигнорировал. «Хоть и хочется, это бессмысленно. Алексис, ты же не можешь запретить изучение магии, хоть подводную телепортацию, хоть поиск древних алтарей. Все попытки остановить развитие обречены. У тебя не получится никак, от слова никак. Магия подвержена изучению, а изучение — это движение вперед». «Не в этой области», — Повисла неловкая тишина. «Власть важнее?» — с иронией бросил мой отец. Я внутренне скривилась. Уж лучше бы он помолчал. Перед ним стоял темный магистр, а не приятель с бутылкой пива. Стоило бы быть поосторожнее. «Власть важнее», — холодно подтвердил Алексис. «Или ты предпочел бы, чтобы все вокруг цвело и развивалось, но ты был бы на дне среди лавочников и отбросов?» «Ты передергиваешь, мы никогда не жили на дне». «Но у нас никогда не было всевластия». Алексис отпил из бокала. Кивнул, оценив вкус. «А теперь мы бессмертны». Он обвел своих приспешников ледяным взглядом. «Приспешников, не друзей». «Мы уничтожим все алтари до единого», — властно произнес он. «Мы прижмем остатки магистрата к ногтю и убьем всех, до кого сможем дотянуться. А если кто-то попробует добраться хоть до Эвинара, хоть до Манерона, мы уничтожим его и сожжем его дом вместе со всем, что ему дорого. Как сегодня и поступила Лейла. У кого-то есть возражения?» Возражений, судя по внезапному приступу тишины, не было. «Но мы пока не бессмертны, Алексис», — капризным тоном произнесла Клаудия. Хорошенькая блондинка повела плечами. «Ты все обещаешь и обещаешь, а у меня на лбу вот-вот появится морщинка, между прочим». Алексис Волнар прищурился, а потом внезапно вскинул руку с жезлом. «Я узнала этот жезл мгновенно. Я сама держала его в руках. Точнее, возьму в руки почти через 20 лет». «Что ж, Клаудия», — произнес Алексис спокойно, — «раз ты просишь, твое желание будет исполнено». Я отчетливо почувствовала, как трещит навершие жезла, накапливая магию. Вдруг мигнули свечи. «Алексис», — предупреждающе произнес Себастьян, но Алексис лишь отмахнулся. «Оставь, настало время». Жезл вспыхнул грозовым светом. Клаудия вскочила из кресла. «Подожди!» – быстро сказала она. «Подожди, не надо!» Но темный магистр, улыбаясь, покачал головой. «Нет». Навершие жезла описало короткий круг. А в следующую секунду черная молния, такая быстрая, что я едва успела ее заметить, влетела в клоп Клаудии. Молодая женщина покачнулась и рухнула вместе с креслом, поднимая грохот. Все застыли, открыв рты. Себастьян первым бросился к Клаудии. «Дышит», — сквозь зубы произнес он. «Алексис, ты с ума сошел? Так экспериментировать?» «Она очнется через пару часов», — пожал плечами Алексис. «Через пару дней наша Клаудия окончательно придет в себя, и уже через пару месяцев ни одна новая морщинка не появится на ее лице». В ошеломленном взгляде Лейлы сверкнула жадность. «Ты серьезно?» — хрипло сказала она. «Ты достиг этого и до сих пор не поделился с нами? Какого черта ты молчал, Алексис?» «Он молчал, потому что я попросил», — мрачно произнес Себастьян. Он убрал руку с запястья Клаудии и коснулся ее лба, где остался покрасневший след от молнии. «Потому что у этой магии есть последствия. С Клаудией все будет в порядке, но прежнюю Клаудию мы больше не увидим». Я почувствовала, как заледенел внутри мой отец. Клаудия вряд ли была его близкой подругой, но она принадлежала к кругу его друзей, и теперь его сердце было наполнено тревогой и страхом. «Это еще почему?» — хрипло спросил он. «Потому что мы темные маги», — ответил за Себастьяна Алексис Волнар. «Когда Клаудио вернется к нам, она больше не будет ныть, что Лейла сожгла дома и выгнала людей на мороз. Она будет искренне удивлена, что Лейла кого-то пощадила». Лейла и Себастьян обменялись взглядами. От темного магистра это не ускользнуло. «Вы не хотите умирать, а стареть хотите еще меньше», — ядовито произнес он. «Старческое слабоумие не так далеко, как вам кажется, и бывший архимагистр Вендрик тому живое доказательство». «Он не настолько стар», — буркнула Лейла, — «и проживет еще долго». «Но он уже идиот», — холодно парировал темный магистр. «Вы не хотите становиться дряхлыми развалинами через 60 лет, а стало быть, примите мою магию. И очень скоро. Вряд ли ты хочешь, он окинул взглядом Лейлу, потерять свою красоту и навсегда остаться приятной дамочкой средних лет. Он отвел взгляд от явно помрачневшей Лейлы. И не стоит играть в заговорщиков, Себастьян. Я не буду доволен, если вы начнете шептаться за моей спиной. Не начнем, устало бросила Лейла. Хорошо, но не во всех я так уверен. Алексис внезапно сделал шаг вперед и наклонился над столом, где сидел мой отец, нависая над ним. «Например, в тебе, Торман», — зловеще произнес он. «Ты побледнел. Тебе не нравится перспектива бессмертия?» Мой отец с усилием сглотнул. «Она мне неприятна». «Да ну, а по тебе не скажешь». В холодном насмешливом взгляде темного магистра не было ни капли сочувствия. Они с Итаном были так похожи в эту минуту, что у меня заныло в воображаемой груди. «Я нравлюсь себе и своей семье таким, какой я есть», — с усилием произнес отец. «Кроме того, моя новая личность может разлюбить карты». «Что пойдет тебе только на пользу. Разве не из-за карт твоя жена хотела от тебя уйти?» Отец сжал губы. «Но не ушла». «А зря», — хмыкнул Алексис Волнар. «Она очень красива. Твоя дочь Эвелина тоже будет красавицей, когда вырастет». «Не знал, что ты еще замечаешь женскую красоту, Алексис», — негромко сказал мой отец. «Мне казалось, с того дня, как погибла Беатрис, ты заморозил в себе все». Улыбка на лице Алексиса застыла, превратившись в гримасу. Я похолодела. Я знала, что отец Итана не убьет моего отца сейчас, но в эту минуту мне сложно было в это поверить. «Значит, ты хочешь отказаться от бессмертия?» — шипящим голосом спросил темный магистр. «Отвергаешь мой дар? Я приказываю тебе принять его, Торман. Ты отказываешься?» Мой отец с вызовом скинул голову. «Да». «Торман, ты идиот!» — сквозь зубы произнесла Лейла. Но темный магистр вскинул руку. «Нет, он прав», — мягко сказал он. «Он имеет право выбирать. Хочешь получить из моих рук свободу, Торман? Тогда выиграй у меня в карты». Мой отец замер. «Что?» «И лучше бы тебе проиграть», — произнесла Лейла мрачно. «Мы твои друзья, а ты бросаешь нам в лицо, что оставляешь нас на полдороги. Если Алексис обижен, представь, каково нам». Себастьян поморщился, но не сказал ничего. Темный магистр подхватил запечатанную колоду со стола, поддел ее ногтем и жестом заправского фокусника перебросил из ладони в ладонь ленту карт. Я ощутила магию, идущую от его рук и жезла. «Выиграй у меня, и будешь свободен», — предложил Алексис Волнар. «Проиграешь, и я самолично влеплю вечную молодость в твою идиотскую прямую голову уже завтра. Идет?» Мой отец открыл рот, чтобы возразить. Я чувствовала резкий ответ, замерший на языке. Ощущала, как отец боится, как страшно ему прикословить темному магистру, способному отдать любой приказ на его счет. «А ты сам?» — хрипло спросил мой отец. «Почему ты еще не решился на бессмертие, Алексис?» «Глупый вопрос», — презрительно ответил темный магистр. «Магия меня дезориентирует, а я не могу выйти из строя на несколько недель. Уж точно не тогда, когда наши враги не бездействуют». Глаза Алексиса сузились. «Так ты в игре, Торман? Или хочешь присоединиться к Клаудии прямо сейчас? Места на полу хватит». Мой отец выпрямился в кресле. «В игре». К стыду своему, я понятия не имела, как играют в карты. Вообще. Насмотревшись на отца, я отказывалась даже взять в руки колоду. Поэтому я лишь с тупой фантомной болью в груди смотрела, как рассаживаются противники, как сдают карты и как молча в полной тишине делаются ходы. Решалась судьба моего отца. И я знала, как закончится эта партия. Торман Валё, наверное, был мне не лучшим отцом, распродал меня в рабство. Но он был и не самым плохим родителем. Все эти годы в нем были доброта и сочувствие. Следовательно... «Ты проиграл эту партию, Торман», — раздался жесткий голос темного магистра. «Добро пожаловать в вечную жизнь». Мой отец поднял голову, оглядывая друзей. Ни один из них за него не вступился. «Вы правда хотите жить так?» — хриплым голосом спросил отец. «В недоверии, шантажируя друг друга, следуя приказам? Вы же видите, что я этого не хочу». «Это ради твоего же блага, Торман», — твердо произнесла Лейла. «Если с Клаудией все будет в порядке, я сама присоединюсь к ней через год-два». «Какая тебе разница, станешь ты бессердечной тварью или нет? Старость и смерть куда хуже». «Ну да, ты ведь гордишься, что ты уже бессердечная тварь», — хмыкнул молчавший большую часть разговора астралийца брюнет. «Сколько магов было в опере, когда ты ее подожгла в ночь переворота, Лейла? 60?» Красавица Лейла оскалилась в злой улыбке. «Лучше спроси, сколько выбрались живыми», — ядовито сказала она. «Я не трогаю беззащитных баб из захолустного поселка. Пусть нищают дальше в грязи. Но магистрат я уничтожу весь, целиком. Лео я им не прощу». «Лео? Леандра?» Я непонимающе пыталась сопоставить факты. «Но ведь Леандра был жив и здоров, верно?» «Ты отомстила за своего мужа», — с одобрением бросил Алексис Волнар. «И отомстишь снова. А маленький Леандра испепелит остальных своих врагов, когда подрастет. Но сейчас мы говорим с Торманом и о Тормане, не так ли, мой друг?» Улыбка, с которой он смотрел на моего отца, была очень-очень нехорошей. Мой отец сглотнул. «Погоди, Алексис», — хрипло сказал он, и темный магистр удивленно поднял бровь. «У меня есть что тебе предложить». «И что же?» – насмешливо поинтересовался темный магистр. «Твоя жена? Хорошенькая, но я не подбираю объедки с чужого стола». «Моя дочь. Я похолодела». «Я отдам ее в твой круг», – дрожащим голосом произнес мой отец. «Более того, она получит печать, если только ты поклянешься, что с ней будут обращаться хорошо. Но если я выиграю, ты отдашь мне свободу от твоего бессмертия». Себастьян разочарованно покачал головой. «Дурак», — проронил он, — «дурак ты, Торман. Лучше бы ты молчал, чем торговался». Алексис Волнар, прищурившись, смотрел на непокорного приспешника. «Твоя дочь, значит», — произнес он, — «маленькая Эвелина. И ты сам предлагаешь ее мне. Как интересно». Мой отец молчал. «Кем именно?» — задумчиво спросил себя Алексис Волнар. «Рабыней? И когда она подрастет, я кину ее в круг для юного Салазара, моего Итана и маленького Леандра? Да, это, пожалуй, самый очевидный шаг. Мальчики бросят жребий, и шар выберет победителя». Моего отца передернуло. «Меня, уже ознакомившуюся со своей дивной участью, нет. Я просто устало вздохнула внутри». «Или не рабыней», — протянул Алексис. «Может быть, я сделаю ее равной нашим детям. В отличие от своего отца, юная Эвелина захочет жить вечно». Он торжествующе усмехнулся, глядя на моего отца. «Даже если она в итоге станет соперницей моему сыну, пусть. Итану нужна будет встряска, если он выкажет слабость». «А если она в итоге перережет ему горло?» — хрипло спросил мой отец. «Если ты сделаешь из моей дочери чудовище». «Чудовище, то есть я...» отнеслась к этой идее скептически. Я не очень представляла себя в роли соперницы Итана за роль темной магистрессы. Вот из Ренаты темный магистр вырастил бы достойную пару своему сыну. Хотя и так получилось неплохо. То есть очень плохо. То есть лучше бы не получалось. «Дай тебе волю, ты загубишь ее судьбу», — произнес Алексис холодно. «Я выиграю у тебя эту партию в карты, Торман. Начнем». Мой отец на миг прикрыл глаза. Я ощущала его напряжение и дрожь. «Я не проиграю», — едва слышно прошептал он. «Не проиграю ее». Но я знала, что проиграет. Отец верил в удачу, но карты раз за разом играли с ним злую шутку. И он позволял им это делать. Вновь были разложены карты. «О, да, у меня неплохие шансы», — прокомментировал Алексис, заглядывая в свой веер. У Итана никогда не было такой жестокой улыбки. «Неужели твоя дочь получит печать уже вот-вот? Что скажет твоя жена?» Мой отец вновь бросил взгляд на друзей. И Лейле, и Себастьяну явно было неуютно, но ни один из них не вступил в защиту Тормана. Были ли они вообще его друзьями? Алексис Волнар точно его другом не был. «Кстати», — проронил Алексис, — «удивительно, что твоя жена, сиротка из простой рыбацкой деревни, оказалась такой талантливой магессой. И упрямой, раз продолжает держаться за свои крохи магии и отказывается класть ладонь на мой алтарь». Он пристально взглянул на моего отца. «Меня очень интересует ее природный талант. Такие способности проявляются лишь в древних родах. А я так и не смог проследить ее родословную. Сдается мне, вы оба что-то скрываете». Алексис Волнар небрежно бросил карту на стол. Поднял бровь. «Что, впрочем, лишь увеличивает мой интерес к юной Эвелине». «Да, что ты скрываешь, Торман?» присоединился Астролицей. «Когда твоя дочь вырастет, она захочет узнать всю правду о своем происхождении». И я напряглась. Меня и впрямь очень интересовал ответ на этот вопрос. Неужели я его сейчас услышу? И тут я почувствовала, как вокруг жезла моего отца сгущается магия. «Все, Торман!» — донесся до меня голос Алексиса Волнара, словно издалека. «Ты проиграл!» А секунду спустя я поняла, что эта магия идет не из этого времени. Я ощущала магию своего отца, идущую из настоящего. Резкий всплеск силы прошел по комнате, и меня выбросило из сна. Я пришла в себя в кресло, тяжело дыша. Догорали свечи, а от артефакта, стоящего на столике, осталась лишь груда осколков. «Это что сейчас было?» — хрипло поинтересовалась Тами. «Торман, ты прервал нас раньше времени», — раздался голос магистра Айвора. «Ты понимаешь, что магия артефакта исчерпана, и я не могу вернуть вас обратно». «И не нужно», — хрипло произнес мой отец. Он тоже тяжело дышал. «Я показал вам все, что хотел. Ваших родителей и какими они были. И как относились друг к другу и ко мне». Повисла звенящая тишина. «Меня заинтересовало происхождение Эвы», — задумчиво произнес магистр Айвор. «Жаль, что ты ничего не знаешь о своей жене, Торман. Когда Итану наконец удастся разблокировать магию Эвы, мы увидим очень способную ученицу». «Очень сомневаюсь, что живую», — мрачно произнесла я. «Желающих столько, что трудно сказать, кто именно убьет Итана и Эву», — со вздохом подтвердил Салазар. «Столько вариантов, и все столь неотвратимые. Хоть стой возле могилы, хоть сразу падай в нее». Вариантов и впрямь было немало. Кертис и другие враги Итана, Рената, да и просто городские бандиты, если я продолжу шляться по ночам не весь где. В общем, обычный набор. Но сейчас мне трудно было думать о себе. Слишком ярки были воспоминания об Алексисе Волнаре, Лейле Биере и других темных магах предыдущего поколения. Словно я стояла рядом с ними только что. «Что случилось с Клаудией?» – спросила я. «Она правда стала бессмертной?» «Если так, то ненадолго», – покачал головой отец. «Она погибла почти сразу же после того, как очнулась. Магистры устроили очередной рейд, и их было слишком много». «Меня там не было», – тихо сказал Айвор. Отец лишь пожал плечами. Наступила мрачная тишина. Судя по мрачным лицам, все обдумывали увиденное. «Не очень-то они походили на друзей, эти ребята», — вдруг произнесла Тами. Салазар опустил взгляд. Леандро криво усмехнулся. Похоже, точку зрения Тами разделяли все. «Ты о ваших родителях?» — уточнила я. Тами мрачно кивнула. «Тебе только это запомнилось?» — резко спросил магистр Айвор. «Как насчет того, что мать Леандро сожгла оперный театр? Выгнала беззащитных людей на мороз?» «Ой, что нам до того театра? Там были вооруженные маги!» — отмахнулась Тами настолько цинично, что я невольно поежилась. «Не смогли себя защитить, сами виноваты. Могли бы вообще сбежать». «Эти маги выводили людей», — тихо произнес Айвор. «Я был там в ту ночь и помню, как страшно это было. А людям в сгоревшем поселке было еще страшнее. Из поселка можно до соседнего дойти за полночи, не развалиться», — отозвалась Тами. «А вот...» Она замолчала, уткнув подбородок в ладони. Леандро выглядел не менее мрачным. «То есть вы поступили бы так же на их месте?» Айвор повысил голос. «Вы хотели бы быть такими же, как Лейла и Алексис?» Его голос дрогнул, сорвался. «Тами, пожалуйста, скажи мне правду. Я не хочу в это верить». Тами вздохнула, глядя на магистра устало и безразлично. Она явно видела, что ему важен ее ответ, и столь же явно не хотела отвечать. «Допустим, какую-то там дурацкую деревню я бы жечь не стала», — устало сказала она. «И 50 магистров, или сколько их было, тоже. Но плевать на них». «И вообще плевать на всех, кто не мы», — хмыкнул Леандро. «А вот что дружбы между ними не было, это полная труба», — Тамми добавила словечко позабористее. «Ты этого ожидал, Салазар?» «Я знал, что ничего хорошего мы не увидим», — пожал тощими плечами Салазар. Выглядел он мрачно, как всегда, но в этой мрачности был особенно горький оттенок. Но самое худшее оказалось не там, где я ожидал. «Уж лучше бы они сожгли материк или два», — поддакнул Леандро. «Или запалили бы пару океанов. Горящий океан и дружеская пьянка — это самое то», — вздохнул он. «Но получилась какая-то адская смесь, магистры знают чего. Не думаю, что эти ребята вообще хотели друг друга видеть». Айвор выглядел разочарованным, словно ожидал другой реакции. А вот на лице моего отца было написано странное удовлетворение. Я встала и подошла к нему. «Что тебя так радует?» – тихо спросила я. Отец тяжело вздохнул и коснулся моей руки. «Не то, что я проиграл тебе в карты», – произнес он. «Худшая ошибка в моей жизни, и я никогда не смогу ее искупить. Но я рад, что показал этим детям их будущую судьбу. Именно к этому я и стремился, когда попросил Айвора украсть артефакт и привести вас сюда». Тамми резко подняла голову. «Это какую еще будущую судьбу?» «Эту», — просто сказал мой отец. «Разрозненность и одиночество, приказы, угрозы, издевательство и шантаж. Да ты и сама все видела». «Лучше бы не видела», — пробурчала Тамми. «Нет, лучше знать, чем не знать», — покачал головой Леандро. Чем дальше, тем больше он был сам на себя не похож. Серьезный, побледневший, настороженный. «До сегодняшнего вечера я думал, что наши дорогие родители радостно пировали на оргиях и играли в шарады. А тут такое. Пассаж про перерезание горла мне точно не понравился», — траурно подтвердил Салазар. «Мое горло мне еще дорого. Очень хотелось бы верить, что и Итану тоже, но есть сомнения в том, что это надолго». Трое друзей переглянулись. Тами встала первой. «Спасибо за гостеприимство», — скороговоркой сказала она. «Но нам стоит поговорить без посторонних ушей, тем более...» Она бросила уничтожающий взгляд на моего отца. «Без ушей предателя». Отец развел руками. «Что ж, теперь вы знаете, что мое предательство было самозащитой». Его голос сделался холоднее. «Я защищал себя от бывших друзей, которые убили бы меня прежнего, лишь бы моя оболочка пребывала с ними и дальше. Алексису, как вы видели, было плевать, во что я превращусь и чего хочу сам. И Лейле тоже. И твоему отцу, Салазар. Об этом мы поговорим без тебя», — холодно бросил Леандро. «Благодари Эву, что ты жив, предатель». «Рада, что вы настолько меня цените», – пробормотала я. «Лео ждет твоей безвременной смерти», – пояснил Салазар. «Как только последняя лопата земли упадет на крышку твоего гроба, твоему отцу придется несладко». В это верилось с трудом. Тами, Леандра и Салазар ненавидели моего отца, но что-то подсказывало мне, что убивать Тормана Валё они пока не собираются. Исчезнувшая дружба между приспешниками темного магистра волновала их куда больше. Ведь сегодня, возможно, они увидели собственное будущее. «Идемте», — тяжело произнес Айвор, поднимаясь. «Я провожу вас домой». Когда Леандра первым направился к выходу, я кивнула отцу на прощание. Мне хотелось остаться, но я понимала, что встреча окончена. И тут я почувствовала, как в мои пальцы скользнула еще одна записка, запечатанная. «Это про мое происхождение?» — шепотом спросила я. «Ты все-таки знаешь, кем была моя мать?» Отец покачал головой. «Она о другом», — тихо отозвался он. «Но это не менее важно». Я кивнула, незаметно пряча записку в рукав, и пошла к выходу под взглядом нетерпеливо ожидающего Айвора. Ни Леандра, ни Тами, ни Салазар не смотрели друг на друга.